Глава 11. Их спугнули. То, что произошло этой ночью в Солнцеве, стало для сотрудников милиции предметом нового расследования. Колосову, едва он утром приехал на работу, дежурный передал, что звонил капитан Сведерко из УВД Юго-Западного округа, мол, срочно просит, чтобы с ним связались. Николай Сведерко был старый колосовский знакомый. Впервые их пути пересеклись во время работы по одному весьма странному делу, имевшему неожиданный конец и доставившему обоим массу острых впечатлений. Сведерко и правда прежде работал в УВД Юго-Западного округа, а сейчас перешел в спецподразделение по раскрытию преступлений против личности на Петровку. Последний раз они виделись с Колосовым около месяца назад, когда на юго-западе Москвы на берегу пруда было найдено обезглавленное тело. Эта находка обнаружилась почти сразу же после того, как в подмосковном Чудинове были найдены обезглавленные трупы вьетнамцев. И чудовищная общность почерка в обоих этих преступлениях сразу же тогда насторожила областных и столичных сыщиков. Колосов был рад, что и этим паскудным, полным тайн и загадок делом с ним занимается в спарринге, как он говаривал, именно Сведерко. Этот рыжеватый, энергичный, подвижный, как ртуть, крепыш горячего и задиристого нрава нравился ему и как настоящий профи, и как свой в доску парень. Только уж очень скор был Коля на выводы и на принятие неадекватных решений. Он был из тех, кого в розыске зовут трудоголиками, обожал риск в работе, и порой, что греха таить, когда без этого по делу ну никак не получался нужный расклад, действовал не всегда согласно строгой букве УК. Он также терпеть не мог и чьих-либо советов, и предостережений о том, что при такой дерзости недалеко и до... Ну, уж такой он был человек, фанатик, и, в принципе, великий трудяга, один из тех, кому еще было не все равно, как она будет течь дальше. Это наша маленькая жизнь. И за это не все равно Колосов мирился со всеми его недостатками. С Колей работать было легко и приятно. Они понимали друг друга с полунамека. Сведерко звонил из района. А это что-то да значило. Колосов разыскал его через дежурку, тот был чертовски на что-то зол и лаконичен. «Привет, Никита! Ну, как губерния поживает? Дышите еще? Ишь ты! А мне кислород перекрывают!» — буркнул он в трубку. «Ты меня в пути застал. Мчусь? Угу, угадал. На всех парах, сейчас колеса отскочат. И если желаешь, подъезжай сам к нам на Буровское шоссе, район Терешково. Тут пост ГАИ, спросишь, они в курсе. Вроде новый у нас, понял? Почти все детали сходятся, кроме... Ну, на месте увидишь. Это у переезда железнодорожного. Тут свалка дикая. ГАИ покажет, в общем. Или оно не ГАИ уж, ГИБДД какое-то, язык сломаешь. В общем, тут такое дело, Никита. Есть свидетели вроде. Понял? Нет? Так что, ежели заинтересовался... Жду, в общем. Мигом давай. Новый. И давай мигом. В устах Сведерко означало лишь одно. Еще один обезглавленный труп. И Колосов поторопился увидеть его собственными глазами. Это дело начинало приобретать действительно чудовищный оборот. Убийства начинали учащаться. Если раньше между страшными находками проходил минимум месяц, то... После убийства корейца в Кощеевке прошло всего-то 3 дня. Как несовестно было признаться начальнику отдела убийств, но в этом Солнцеве он едва-едва не заблудился. Там поворот запрещен, там, как кроты что-то роют, объезд, там асфальт кладут. Слава богу, ГАИ, новое название, как ни старался Колосов, не приживалось, вразумило. Там уже опергруппа работает с Петровки, сообщили Колосову, внимательно изучив его удостоверение. Место происшествия на этот раз представляло собой действительно дикий, заросший густым бурьяном, захламленный до безобразия пустырь у заброшенного железнодорожного переезда, каких немало вокруг Москвы. Чахлый клин зеленых насаждений у дороги, насыпь, завоеванная сорняками, вдали развалившиеся корпуса какой-то фабричонки. Прямо у насыпи круглая глинистая яма, наполненная гнилой от жары водой, то ли пруд, то ли просто большая дырка в земле. Кругом раскидан разный ржавый хлам, от чугунных, увесистых, вросших в землю болванок до остова кабины грузовика ЗИЛ. Колосов припозднился, осмотр трупа уже закончился. Милиция, как он узнал, находилась на пустыре с 5 утра, с того времени, как стало известно об убийстве. Сведерка вынырнула откуда-то из милицейских машин. Они с Колосовым поздоровались. «Нам там уже или пока еще делать нечего, и так народу полно. Давай-ка притулимся в твоей развалюшке». Сведерка по-хозяйски плюхнулся на переднее сиденье колосовской машины. «Я тебе в 2 словах сейчас обрисую ситуацию, а потом по свидетелям двинем, пока прокурорские чухаются». Рыжеватые усики Сведерка топорщились, и весь он был сейчас похож на взъерошенного рыжего кота, у которого удрала из-под носа уже пойманная мышь. Говорил он, словно рапорт читал. Личность потерпевшего на этот раз устанавливать не надо. Документы при нем найдены, в кармане. Рахмонов Рахмон, житель города Ташкента. На вид ему 20 с небольшим, салага еще зеленая. Эксперт на месте экспресс-анализ сделал. В крови зафиксировано значительное содержание алкоголя. В дупель пьян он был, когда его кончали. Повествовал Сведерка. Не соображал, куда его привезли сердешного. А красивый малый. Прямо что тебе Чингисхан в рекламном ролике. «Погоди, ты что, его лицо видел?» «Ах, да, там же паспорт». Колосов разочарованно спохватился. «Не только паспорт. На этот раз голова цела, Никита, при нем. Но, увы, только на 3/4». Сведерка поморщился. «Они на этот раз просто не успели все закончить. Их спугнули». «Их?» «Свидетели точно видели, что их 2?» «Свидетели 1 видели, и тачку ихню», — Сведерка хмурился. «Только это все равно пока туфта. Да сам сейчас поймешь, отчего я такой скучный. А дело было, как мы установили, вот как». Ночью на Солнцевскую свалку забрели 2 бомжей. Зачем и почему именно ночью? Так у них же конкуренция. Рассказывает Сведерка. Бутылки, тряпье, утиль разный собирать. Они же друг с другом из-за такого богатства на ножах с вечера на промысел приладились ходить. Ну, чтоб конкурентов опередить. Эти наши, Барсуков и Водкин. Кто? Колосов не мог не усмехнуться. Фамилия такая русская. Водкин, Петр Захарыч. Амбре от него. С ног прям валит, закусывать надо. Сведерка сплюнул в окно и закурил. В общем, они на пустырь где-то во 2-м часу заявились. До этого пили в ларьке у станции метро. Пришли, говорят, за ломом. Присмотрели, мол, накануне какую-то чушку тут, вроде медная. А у метро 3-й день фургон стоит с объявлением. Металлолом покупаем. Ну, начали возиться. Чушка тяжеленная, чуть пупки не надорвали. Вдруг слышат шум машины. Ну, им плевать. Проехала и проехала. Ан слышит, останавливается. Дверца потом хлопнула. Сведерка глянул в окно. Да вон они, кажется. Налево уже намылились. Ну, я им покажу. Сказано же было не уходить. Сиди. Сейчас от них все узнаешь сам. Сведерка выскочил из машины пулей, исчез, а через секунды вновь появился. Точно у него была шапка-невидимка, и он то нахлобучивал ее, то снимал. Его сопровождала уже компания. Молоденький лейтенантик в форме и 2 оборванных существ неопределенного на первый взгляд пола и возраста. Лейтенантик был явно теперь уже приставлен следить за этими свидетелями без адреса, которые хотели дать тягу, потому что затянувшийся осмотр и допросы их уже давно тяготили. Амбре от обоих исходило действительно устрашающее. Колосову померещилось даже уборное очко в той разбойничьей коммуналке в Красноглинске. Он еле заставил себя выйти из машины, чтобы выслушать оборванцев. Оба бомжа, грязные, небритые, завшивленные. Водкин еще ко всему как-то подозрительно отхаркивался, сея себе под ноги жирные плевки. Начали при виде начальника отдела убийств сразу в унисон истово и заполошно выкликать. «Да, товарищи, господа начальники, мы-то что это у вас? Да нам идтить надо! Да мы с утра не жрамши! Да сколько можно об одном и том же толдычить?» «Вас еще следователь не допрашивал», — строго обрезал их Сведерка. «Не жрамши они. Не опохмелились, скажите лучше. Снимут с вас показания, тогда гуляйте на все четыре стороны». «Да какие такие показания? У нас и в горле сушь, и язык отмолотили весь». «Расскажите мне, что вы видели?» Колосов произнес это голосом усталого и важного большого начальника. Кого-то из министерства передразнивал. Кого? Забыл. «Вас скоро отпустят. Вы и так очень помогли следствию, товарищи». Пересилив себя, он доверительно положил руку на плечо Водкина, зорко следя, чтобы к нему не перекочевали вошки. Мало-помалу бомжи утихомирились, уяснив, что их все равно без разговора на четыре стороны не отпустят. А значит, ну, корячились мы тут с Ентой и Железякой, начал обреченно Водкин. «Слышим, машина подъехала. Ну, я Сашке и говорю». «Это я тебе говорю», — влез ревниво Барсуков. «Я и говорю, кого нахрен несет сюда за полночь? А лунище-то, как бельмо, белое-белое, видно все, как днем. И она тоже белая, машина-то у леска, как вошь. Смотрю, движение какое-то вроде возле». «Ну-ка, пальцем ткни, где вы корячились и где остановилась машина», — вклинился Сведерка. «Мы вон там были, где бузина растет, мать ее», — указал Водкин. «А машина встала на шоше. Встала, фары горят, как зенки. Потом, гляжу, двое из нее вышли. Точнее, один на своих ногах, а второго он волоком. Тот стоит, шатается. Ну, я думал, рвать его сейчас начнет. Укачало. Чего, думаю, на блевотину глядеть? Стали мы с Сашкой дальше корячиться. Потом спины разогнули, глянули в ту сторону. Батюшки! Один стоит, а второй уж лежит. И тот первый пал на него сверху наземь-то, как коршун. Глядим, что-то чудное происходит. А машина фары снова включила, и лунище светит. И этот с машины надлежащим что-то... Ну, я возьми, да и шагни из кустов. Думаю, чё он там, обирает этого, что ли? Как увидел он нас? Кек, попятился этот твой зверь. Скок в машину, она газанула. Мы с Сашкой рысью туда, а там, мать моя начальница. «Айн момент», — прервал его Сведерка. «Что за машина была? Марка какая?» «Жигуль, не новая». «Не такая, как эта. На копейку вроде смахивала. Белая или бежевая, как вошь, я же говорю». «Первая модель «Жигулей»? Ну, может, не первая, третья, пятая. Хрен ее знает. Фары круглые, тупорылая такая. Старая, в общем. Никак, это ваша». Бомж отмахнулся. «По глазам вижу. Сейчас про номер спросите. Не видал я номера. Что я, филин? В ночи цифирь углядывать». «Лунище же светило», — фыркнул Сведерка. «Ладно, папаша, не помнишь номера, бог с тобой. А в машине еще кто-то был?» «Был, был. Двое. Точнее, трое их всего было. Один остался, мухи его вон уже облепили. «А те двое утекли, как нас увидали», — вмешался снова Барсуков. «Этот, ну, который убивал-то потом, ну, в общем, он назад сиганул, я видел, на заднее сиденье, и машина сразу же тронулась. Выходит, шофер у него был?» «Выходит. Наблюдательный ты», — одобрил его Колосов, перейдя на «ты». «Вы, эти челкаши, даже не знали, что такое. Потом ничего у убитого не брали?» «Да что мы, звери, что ли? Как увидели, какой он? Давай только бог ноги. К Трифонычу побегли в бойлерную, вон, в том доме. Он потом сам и до телефона побег вам звонить. Вы вот что, товарищи господа начальники, нас уж тут все насчет опознания пытают. Не-не, поняли? Никаких опознаний. Мы энтова и видели всего минуту-две. Молодой вроде. Черный одет. А уж какой с лица, не запомнили. Да разве до того было?» «Эти наши ханыги их испугнули», — подытожил Сведерка, когда свидетелей под конвоем бдительного лейтенантика позвали к прокурорскому следователю, крайне недовольному, что их опрашивают какие-то посторонние лица. «Парень, как и те, наши и ваши, убит ударом ножа. На этот раз в горло. Ударили, видно, в самый тот момент, как он вышел из машины. Там кровь на траве. Если он был действительно сильно пьян, даже и сопротивляться-то не мог. Потом, когда он упал, его перевернули лицом вниз». Эксперт описал механизм нанесения последующих повреждений. «Перед тем, как начинать его разделывать, с него сняли кожаную куртку и свитер. В такую-то жару так утеплился. Ну, узбек же. Они привыкли там у себя. Да. Вещи рядом с телом валялись. Они бросили все как есть. Там, кстати, и документы были». «А деньги там были?» — спросил Колосов. «В кармане брюк стольник с мелочью. Пил не на свои, на чужие, правильно ты думаешь». Сведерка глянул на коллегу. «Могли и специально напоить, чтобы потом легче справиться. Слушай, а разве им Коран пить разрешает? Впрочем, Коран дома, а тут...» Ему не успели отчленить голову, только готовились. На шее трупа, на затылочной части, глубокий поперечный разрез, длиной около 8 сантиметров, словно каким-то острым широким лезвием сначала наметку сделали. «Мышцы рассечены, вены. Эксперт говорит, что позвоночный столб не затронут, не успели». «Что-нибудь еще найдено на месте?» — спросил Колосов. «Только смазанные фрагменты протектора. Стандарт, никаких особых примет. Следы действительно принадлежат «Жигулям». Модель наша в лаборатории определят, так что...» «Эх, ма, да что это пока дает? Что же это, Никита, у нас получается-то, а? Два параноика, что ли, буйных в союз объединились?» Колосов не отвечал, перебирая в уме скудные данные. Светлые «Жигули», неопределенные модели, старые. Потерпевший снова с Востока. Почему их так привлекает этот тип? Это какой-то особый фетиш? Или это от чего-то... Очень важно для них вот такой внешний вид жертвы, восточный. И еще одна деталь. Нападение снова совершено у воды, и вьетнамцев, и того беднягу с юго-запада находили одних у лесного ручья, второго — у пруда. Кощеевского корейца убили на шоссе возле оврага, пытаясь потом спрятать труп в трубе для сточных вод. И здесь вон рядом водоем, яма. Что это? Простое совпадение или же... Далее, чем занимался этот Рахмон Рахмонов в Москве? Из 5 жертв, один ранее судимый, 2 полулегальных иммигрантов-торговцев, 1 даже наркокурьер, а этот кем был? Ну да, это можно установить на этот раз почти точно. Но зачем им, этим ублюдкам, их головы? Что это за дикая охота за скальпами при луне? Кто же они, те двое из бежевых «Жигулей»? Пассажир и водитель, сдвинутые с катушек маньяки? Сразу вот так, оба, синхронно, на одном пунктике сдвинутые, объединившиеся ради одной цели? А что, разве такого не бывало? Два маньяка. Редко, но... Правда, серийный убийца такого полета чаще всего закомплексованный одиночка, но в криминальной практике встречались и такие вот двойняшки. Правда, не в нашей стае, как говаривал старина Киплинг, однако. Колосов понуро смотрел себе под ноги. Итак, свершившийся уже факт. Случаи нападений начинают учащаться. А это значит, либо у этих полоумных наступил некий пик активности, луна, что ли, действует, либо тут кроется что-то еще. Дело в чем-то ином. В чем, Господи? На этот раз у них все планы сорвались по вине случайных свидетелей. А это значит... Ждать нового жмурика, Никита. Вот что, нам кажется, остается. Эхом, словно угадав его печальные мысли, откликнулся Сведерка. И где он всплывет? У нас ли? У вас ли? Объект посягательств у них одинаков в каждом случае. Приезжие с востока. Причем такие, которым сторожа, даже если бы мы очень хотели, приставить все равно бы не смогли. Приезжие, перекати поле. Кого и не хватится никто. Хрен знает почему, но только азиатов они от чего-то и уважают. Может, обиженные какие? Мстят за какие-то грехи на межнациональной? Только этого нам тут еще не хватало. А надо и эту версию проверять. Тут, глядишь, и ФСБшники еще подключатся. Сейчас тело в морг повезут. Не хочешь лично на затылочную рану взглянуть?